Глава 16. Сегодня мы утвердили первый пакет реформ, касающихся изменения налогообложения, и наконец-то утрясли все нюансы нового закона о земле, уже, наверное, в 200-й раз направленного на доработку. Учитывая, что большая часть армии в настоящее время где только вяло не воевала, в основном поддерживая порядок среди местного населения, ломать копья, выбивая эту самую пресловутую землю из-под ног у поместного дворянства, было бы с моей стороны довольно глупым решением, поэтому приходилось договариваться. Но по основным вопросам вроде бы решили и привели закон к тому виду, который бы устроил в конце концов и дворянство, и меня. Земля оставалась за дворянами, но я настоял на отчуждении не менее 40% в пользу деревень, наделы внутри которой распределялись на усмотрение самих крестьян путем уведомления старостами, кому какой надел выделен и почему именно вот так. Землю поместных дворян нельзя было проиграть в карты, а продать можно было только государству, но с указанием причины. Тем не менее, термин «рачительный хозяин» был вставлен в проект приказа самими министрами, и подразумевал он под собой именно то, что означал. Специально никто ездить и проверять состояние земель, естественно, не будет. Вот только Ушаков вывел стукачество на новый уровень, и добрый сосед вполне мог накатать кляузу, которая как раз проверялась. В общем, большинство дворян, постоянно проживающим в Москве, этот закон добавлял того еще геморроя, потому что нужно было собираться и ехать в родные поместья, дабы их просто не отобрали в пользу казны. Мне даже пришлось выделить месяцы, во время которых мои министры будут отсутствовать, дабы самим заняться своими землями и оперативно подправить выявленные огрехи. Вот тут я едва не дал слабину и почти сдал назад, но все клятвенно пообещали мне подготовить толковых заместителей, чтобы государственная машина не останавливалась на каникулы. Я пришел сюда из того времени, когда каждый час промедления мог стать фатальным. В 18 веке жизнь была более неспешная, но уже во время моего первого года жизни здесь, когда я пытался играть на опережение со смертью, у меня выработалась потребность именно опережения, и мой пунктик насчет слишком медленной связи иногда заставлял на стены кидаться. Но этот вопрос хоть понемногу, хоть со скрипом, но решался, и по Москве уже начали работать первые телеграфы. Я быстренько наложил на всю систему связи вето размером с Эверест и распорядился установить аппараты только в государственных учреждениях. За утерю секретов производства, шифрования и всех основных деталей процесса и ухода их на сторону, а именно на сторону другого государства, неважно какого, полагалась смертная казнь. Конечно, все равно уйдут, но первые плоды из системы быстрой связи, а вместе с тем быстрого реагирования и принятия управленческих решений я все равно сниму. Что касается налогообложения, то тут все было одновременно и сложно, и очень сложно для понимания людей 18 века, потому что часть налогов тесно привязывалась к земле, часть к получаемой с этой земли прибыли, а часть оставалась подушевым. При этом самая большая проблема, как оказалось, была не в привязке налогов к земле. Это со скрипом и многочисленными поправками все-таки приняли, а в том, что я настаивал на учете в подушевом налоге женщин. Именно тот аспект, что женщина тоже человек, а может обладать в государстве определенными правами, например, в судебной системе и в налоговой системе, встретил самые громкие возражения, которые мне только сейчас удалось преодолеть. И именно учет женщин в подушевом налоге был принят сегодня. Остальное уже не казалось таким страшным. Даже запрет на разлучение семей крестьян, если только кто-то из семьи не совершил преступление, за которое полагалась ссылка, встретило гораздо меньше воплей, и были они так себе, вяленькие, исключительно для порядка. Также мне удалось продавить изменения в положении крестьян. Крепость, как таковая, сохранялась, но появились существенные послабления. Например, налог за крестьянина платить будет все-таки помещик, но крестьянин должен будет его отработать. А вот как отработать – это дело самого помещика и самого крестьянина. Мог полностью отпахать за налоги сверхбарщины, мог часть отдать деньгами. Также помещик не имел права устанавливать барщину на срок, препятствующий обработке крестьянами своих наделов, и не имел права задерживать крестьянина, если он во время межсезонья, поздней осенью, зимой или ранней весной – захочет подработать где-нибудь на стороне. Крестьяне могли, в свою очередь, выкупать себя, но только вместе с семьями, по заранее оговоренной и записанной у попов в специальной книге цене. А дальше семья могла остаться на старом месте и уже арендовать какую-нибудь полоску земли у помещика, или же семья была вольна уехать, Благо, земли в империи хватало, чтобы получить свой собственный надел на выбор за океаном, в Сибири или на вновь присоединенных территориях, откуда постепенно выживали местных, потому что своего указа я не отменял. Для простых людей, хочешь жить в привычной обстановке, вон там церковь, переходи в православие вместе с семьей. А то, что женщина тоже человек, распространялось на всю Российскую империю. Приноси клятву верности и продолжай жить, правда, по другим законам, потому что закон на всей территории Российской империи один, без каких-либо экивоков. Не хочешь принимать правила игры? У тебя есть пара недель, чтобы свалить куда подальше за пределы Российской империи. И все это ни в коей мере не касалось знати. Вот дворянам категорически запрещалось оставаться на местах. Или православие, или выбирай другой регион проживания, и если убедишь меня в своей полезности, то и с неплохим наделом. Или же берем насильные вещи и, так уж и быть, фамильные побрякушки, и специально выделенный генерал-губернатором конвой тебя с семьей проводит до границы. А вот до границы с кем — это тебе решать. Хотя сейчас в Европе почти везде небезопасно. Беззастенчиво пользуясь опытом тех же англосаксов, я был просто мега заботливым соседом и помогал всем, чем только можно, при этом помогая абсолютно всем и даже безвозмездно, то есть даром, не заключая никаких при этом союзов. Ну а почему не помочь той же Валахии и Молдавии, если они так просят? Тем более радость у меня, я отцом скоро стану. Министры начали собирать бумаги в свои папки. Теперь не только у Ушакова папки представляли собой настоящие произведения искусств. Это стало своего рода соревнованием, и каждый изгалялся как только мог, дабы внести в свою папку какую-нибудь изюминку. Вот, например, князь Черкасский приказал кузнецу сделать диковинную застежку, чтобы ни у кого такой не было. Кузнец долго чесал репу и после долгих раздумий взял и изобрел поворотный замок. Его метод тотчас ушел на сторону, потому что об авторском праве никто даже не заикался, и эти замки уже вовсю применялись к сумкам из кожи для гонцов. Так скоро и до портфельных замков дойдет, тем более, что попытки сделать нечто подобное уже имелись. Негромко переговариваясь, первые люди империи потянулись на выход из кабинета. Я все еще не оставлял надежды, что к рождению ребенка нам удастся перебраться в Кремль, но пока работы там были в полном разгаре, и императорская семья продолжала жить в Лефортовском дворце. Хотя здание кабинета министров было уже готово, и скоро я намеревался провести там первое совещание, но пока традиционно каждое утро эти чрезвычайно занятые люди направлялись сюда, чтобы обсудить спорные моменты и произвести доклады по своим министерствам. Ушаков хоть и поднялся вместе со всеми, но к выходу не пошел, а потоптавшись на месте, подошел ко мне, дождавшись, когда зашедшим последним и вздыхающим Волконским закроется дверь. «Ты хочешь мне что-то сказать, Андрей Иванович?» — спросил я, примерно догадываясь, о чем он хотел поговорить. «Хочу, государь Петр Алексеевич». Он бросил папку на стол и, не дожидаясь разрешения, сел, хмуря глядя на меня при этом. «Спросить хочу, как долго ты еще намерен Митьку Кузина да остолопа энтова Мишку Волконского в казематах держать? Вон князь Волконский, почитай, уже не знает, что и делать ему, весь с лица спал. И мне без Митьки никак не справиться, да и тебе посмотрю». И он красноречиво поглядел на мой стол, где с самого раннего утра стоял выцеженный кофейник да чашка грязная. Да, при Митьке такого не наблюдалось. Голицкий хоть и хваткий парень, но не успевает и за мной, и за Филиппой. Репнин занят просто до самого «не могу», зарывшись в бумаге. Готовит те приказы, кое мы с министрами здесь совместно принимаем. Да так что уже сейчас понятно. Вот она, основа будущего российского законодательства. Создание этого свода законов и есть моя цель. Вот к чему я пытаюсь подойти. Все чисто технические моменты, именуемые прогрессом, они и так состоятся. Одни раньше, другие чуть позже, но от них никуда не уйдешь. Одно то, что мне все еще удается удерживать всю эту разношерстную ученую братью, является большим моим достижением. А ведь в другое время все они уже давно переругались друг с другом и разъехались по миру. Но сейчас, кроме университета, у них есть одно цементирующее звено — я, подвергающий сомнению любое их начинание. Для того же Эйлера считается едва ли не долгом чести доказать мне, что я не прав, и вообще очень заблуждаюсь в своих суждениях об их работе. Я снова посмотрел на чашку. Чертов Воронцов, похоже, выздоравливать не собирается. Но болен он серьезно. Я хоть и не врач, видел это отчетливо, когда он совершенно бледно-зеленый пытался прорваться ко мне, дабы встать на защиту кузина, являющегося, как известно, его патроном по ложе. Не пустили его, конечно, ко мне. Ну а вдруг заразу какую принесет? Но издали я все же его видел. Чашка стояла на столе немым укором, приковывая взгляд. Ушаков ждал терпеливо, что я ему отвечу, но я молчал, потому что и сам не понимал, почему эти придурки до сих пор на нарах сидят аккурат дверь в дверь и поговорить могут и поругаться, когда не видит их никто. Ведь, по сути, вина их так себе была. За это вроде бы никогда и никого за жабры не брали. Но подрались, так кровь молодая да горячая, бывает. А нет, не поднималась у меня рука вот просто так взять и отпустить, хоть и нелегко мне без Митьки приходилось, что уж говорить. «И что ты предлагаешь мне сделать, Андрей Иванович?» Наконец задал я ему вопрос, обходя стол и садясь прямо перед этой злосчастной чашкой с уже засохшей кофейной гущей на дне. «Наказать-то требуется, чтобы и другим неповадно было, и чтобы все видели, для закона в моем лице нет любимчиков». «Парк у тебя слишком запущен, государь Петр Алексеевич», задумчиво проговорил Ушаков, вставая из-за стола и подходя к окну. «На днях вот слыхивал, как Шитарди говорит, мол, парк едва ли не позорит императора своей неухоженностью. То ли дело в Версале. Вот там, среди фонтанов и цветников, душа радуется и поет, словно ее ангелы убаюкивают». «Шитарди, оказывается, романтик, вот уж неожиданность знатная», — я хмыкнул. «Но прав, шельмец, парком давно как следует никто не занимался. Я даже на медне едва в яблоко лошадиное не наступил, прогуливаясь по дорожке. Значит, предлагаешь их определить на работы в качестве достойного наказания?» «С Верховным Тайным Советом у тебя шибко хорошо вышло, государь». Ушаков усмехнулся и вернулся к столу, сев напротив меня. «Астерман вон как на своих селитреницах поднялся. Сидит в Курляндии и в ус не дует шельма. Но доход в казну по докладам Черкасского хороший идет, чего уж там». Он снова усмехнулся. «Знаю, что захочешь ты этих молодых дураков нужники чистить заставить, потому и прошу о снисхождении. Сватовство сватовством, но личные привязанности должны снисхождение давать, а уж кузин с тобой, почитай, столько времени обретается, тому же Петьке Шереметьеву не снилось такое». «А скажи мне, Андрей Иванович, тебе-то какой интерес к Митьке? Знаю, готовишь ты его себе на замену, но об отставке рановато задумываться начал. Тогда же, ежели бы нужники чистить заставил, то на пользу бы пошло для усмирения гордыни, коей, похоже, страдать он начал». Я улыбнулся краешком губ, а Ушаков подвинул к себе папку и принялся проводить пальцем по замысловатому узору обклада. Вздохнув, он поднял на меня глаза и поморщился. «Катька, зараза такая, в ноги бросилась, когда ты ляпнул ей сгоряча, что на голову смутьянов обоих укротить велишь». Он снова вздохнул. «Да, кажется, я говорил в сердцах что-то подобное, но тогда я еще не знал о положении Филиппа и, похоже, переволновался. Слезы в три ручья, вопли. Христом Богом просила умолять тебя, государь, чтобы простил дураков на первый раз. Ну или если и наказал, то не до смерти». «Тяжело иметь дочь», — я слабо улыбнулся. «Ой, тяжело», — Андрей Иванович головой покачал. «У самого появится, тогда узнаешь, государь». Каким-то непонятным маневром новость о положении императрицы просочилась среди двора, хотя знали об этом немногие, и этим немногим я велел пока держать язык за зубами. Но тем не менее все уже обо всем знали и старательно делали вид, что никто ни сном, ни духом, вот только чуть ли не с подушками наперевес ходили, да с веерами размером сапахала, а вдруг государыня сомлеет. Кто-то же должен ей подушечку подать, да веером обмахнуть, раз государь ирод такой, невзирая на беременность жены, ни в какую не согласился убрать с нее и часть обязанностей. Мол, беременность — это не тяжелая болезнь. И как раз сейчас государу не положено больше двигаться. И откуда вообще ереси такой набрался? Еще бы додумался бедняжку по плацу гонять, как Михайлов своих гвардейцев. Филипп позлилась на такое повышенное внимание. Но, к счастью, несмотря на гормональные заскоки, вела себя вполне прилично и устраивала мне сцены исключительно в спальне, частенько заканчивающиеся очень даже горячо и пикантно. «А скажи, Андрей Иванович, Екатерина конкретно сообщила, в чьей судьбе участвовала таким чисто женским способом? Али сам как-то догадался, сердце отцовское подсказало?» Я уже откровенно улыбался, глядя на смутившегося Ушакова. «Сама призналась, когда я прямо ей сказал, что ежели об недоотравителе моем печется, то пущай лучше все думаете из головы выбросит. Я ее лучше в монастырь свезу, чем за Мишку Волконского выдам». — горячо ответил Ушаков. «Тогда и сказала она, что вовсе не про Мишку сердце девичье беспокойство охватило». Он замолчал и задумался. «Я все понимаю, и лучше Митьки никого не могу представить себе, дабы со временем тайную канцелярию в его цепкие руки передать, как время мое придет, но как зять?» «Вот тут не волить тебя не могу, Андрей Иванович», — я развел руками. «Такие решения только ты можешь принять». «Да знаю», — Ушаков махнул рукой. «А коли все-таки прикажешь, государь, Катьку за кузина отдать, кто я такой, чтобы воле императорской противиться? Все мы холопы твои, как скажешь, так оно и будет». И он посмотрел на меня с надеждой. Я аж крякнул. «Вот ведь жук. И дочь не хочет против себя настраивать, но с другой стороны, я его понимаю. Митька кузин без году неделя поместный дворянин, не самая лучшая партия для дочери графа». «Я подумаю, Андрей Иванович», — наконец я сумел дать ответ на этот непростой вопрос, «и передам тебе о решении своем лично. Ну а теперь еча ступай, назначь смутьянам хорошее наказание. Например, работа весь день, а ночевать снова в камеру. И так в течение пары недель. Нече задарма кормить их, прав ты. Пущай кошт отрабатывают». Ушаков быстренько подобрал папку и убрался, пока я не передумал. Я же снова посмотрел на стол. «Семён! Семён, сукин ты сын!» Дверь отворилась, и в кабинет вбежал растрепанный Голицкий. «Убери здесь все. Я уже спокойно кивнул на стол, с которого Голицкий спешно убирал кофейник и так раздражающую меня чашку. Чашка раздражала до такой степени, что хотелось содануть ее о стену. Но как рачительный хозяин я не мог себе позволить подобные детские выходки. «Государь Петр Алексеевич, там Нартов ждет уже часа полтора как», подходя к двери, сообщил Семён. «А что же ты молчал-то?» С языка готово было сорваться крепкое словцо, но я его придержал. Негоже сорваться на секретаря, который не виноват, что его еще не вышкалили до идеала. «Так звать?» Я резко обернулся и взглядом дал понять побледневшему Голицкому, что тот крепко нарывается. Юркнув за дверь, оставленную слегка приоткрытой, Семён прямо от порога громко произнес, правда, с той стороны двери, но это уже мелочи. «Нартов Андрей Константинович к государю!» Через приоткрытую дверь в кабинет вошел не старый еще мужчина весьма приятной наружности. «Проходи, Андрей Константинович!» Я махнул рукой на кресло для посетителей. Нартов, о котором я только знал, но еще никогда до этого момента не видел, присел на краешек, нервно оглядываясь по сторонам. «Слышал я тут на медне, как князь Черкасский дифирамбы тебе пел, рассказывая, как хорошо ты дело чеканное да печатное поставил, и типографию оснастил, и чеканку наладил». «Пустое это!» — махнул он рукой и отрешенно посмотрел на меня. «Мне бы стоящим делом заняться, государь Петр Алексеевич, да чтобы пользу какую принести во славу Отечества». «Золотые слова, Андрей Константинович, золотые слова». Я сел напротив него. «Вот об этом я и позвал тебя, дабы поговорить. Видел я на медне чертежи твоего станка, что сумеет идеального сечения трубы делать. Да еще и диаметру различного. Хошь для пушек дуло клепай, а хошь и в бусах женских отверстия прорубит, не повредив при этом болванку». «Да сколь лет уже тем чертежам?» — Нартов скривился. «Еще при деде твоем, государь, при Петре Алексеевиче чертил я их. Петр Алексеевич даже по заграницам меня отправил, дабы мастеров найти, что машину такую соберут, но, увы». И он развел руками. «И об этом огорчении твоем ведаю я, Андрей Константинович». Я сложил руки домиком и опустил на них подбородок, глядя на гениального токаря, по чьим чертежам сумели работать англичане, да и то лишь век спустя. Чем больше я живу в этой эпохе, тем больше убеждаюсь, что практически все, что я знаю, кроме, разумеется, электроники, когда-то уже создавалось, но по каким-то причинам было не востребовано. Ну, про Нартова понятно. Кому он мог быть интересен, если бы меня не случилось? Аньке, что ли? Или ее лошаднику, у которого мозгов хватило его, по крайней мере, в Академию наук определить, когда он работу монетного двора наладил? Но мне он не был интересен как ученый, потому что как ученый Нартов не состоялся. А вот как гениальный токарь, опередивший свое время, вполне. Да что далеко ходить, многие части современных мне токарных станков имеют детали, разработанные этим нервным человеком, что сидит сейчас передо мной, и они практически за столько лет не поменялись. «Андрей Константинович, меня интересуют эти станки. В парке этого дворца расположена императорская мастерская, где я иной раз по стопам деда моего следую. Кузнецы все там от бога, помощники грамоте обучены, работой не хочу. Но...» Нартов на мгновение задумался, что-то быстро просчитывая про себя. «Хорошо, я могу попробовать. Есть ли, государь, у тебя какие отдельные пожелания?» «Да». Я бросил на стол безделушку египетскую. Мне ее Митька притащил, у купца какого-то в лавке углядев, так как знал, что я к подобным безделицам слишком уж дышу неровно. «Этот металл называется латунь. Вместе с тобой, Андрей Константинович, работать в мастерской будет студент Московского университета Михаил Васильевич Ломоносов. Его задача предельно ясна – сделать производство латуни выгодным, чтобы она стоила не намного дороже того олова, что в нее добавляется. А еще с тобой будет гвардеец один обитать в мастерской Калашников. Он недавно мне довольно грамотный макет многозарядного револьвера притащил и поклялся, что обратился к Бернулли-старшему, и тот ему подсказал, как сделать так, чтобы он сам перезаряжался на следующий выстрел. Но проблема в том, что составить этот механизм довольно просто. У Бельфингера его паровая машина уже намного сложнее получается, так скоро сама на тяге пара побежит, прости господи». И я размашисто перекрестился, а затем продолжил. «Так вот, проблема не в самом механизме, а в патроне, который должен быть полностью собран и оснащен». Эйлер предположил, надо сказать, мимоходом, потому как он другими делами увлечен, чтобы мы попробовали использовать латунь в качестве гильзы. Но появилась другая проблема. Сама гильза и те отверстия, куда эту гильзу засунуть можно. Сам понимаешь, они должны совпадать идеально. Вот тут-то ты мне и нужен, просто позарез нужен, Андрей Константинович». «Как-то это невероятно звучит», — наконец сумел сформулировать свою мысль Нартов. «Ну так не оскудела российская земля на таланты, все в ваших руках». Я улыбнулся и выпрямился в кресле, показывая тем самым, что аудиенция подходит к концу. «Любые ресурсы в пределах разумного, естественно». «Надо думать», — он возвел взгляд к потолку. «Да, можно попробовать». Ему было уже все равно, где он находится. Гениальный не только токарь, но и скульптор. Он уже витал в каких-то своих высших сферах. Я-то всю жизнь был простым ремесленником, и мне очень хотелось бы узнать, что же он все-таки видит. «Мне бы мортиру мою круговую, государь Петр Алексеевич». Он, наконец, посмотрел на меня затуманенными глазами. «Я уже сказал, что получишь все в пределах разумного. Ступай. Голицкий проводит тебя в мастерскую и представит остальным. И список не забудь составить того, что потребуется». Нартов ушел, а я закрыл глаза. Прогресс не остановить, но чтобы он развивался быстрее, надо просто ему не мешать. Эту истину я понял уже давно.